Глава 14. Сначала никто не шелохнулся. Да, физкультуру за семестр нам зачли, но Бермудес все же остался без вегетарианских бургеров, и теперь ему нечем убедить родителей не пичкать его мясом. Лаура не попадет ни в один из тех пятиэтажных модных бутиков в столице. Патрику не купят спортивные очки. Дуне не разрешат продолжить подготовку к встрече с мастером Конпе Шикола. Мне не видать фестиваля комиксов. А провиденция... Предчувствие у меня просто отлично. Мы станем крутой командой. Ура! Кстати, зачем она вообще решила с нами играть? Она, между тем, открыла рот, я уж было приготовился к очередному мрачному предзнаменованию, но внезапно впервые в жизни провиденция выдала что-то позитивное. Бермудес тут же расплылся в улыбке, а за ним и Лаура, и Патрик. Дуна, насупившись, смотрела на нас. «Дураки вы! Все до единого!» Но сдержать улыбку у нее не получилось. Дуна положила ладонь в руку провиденции. Мы все тоже вытянули руки в центр и хором закричали «Команда!» «Какая команда?» — спросил Патрик. «Точно, мы же так и не придумали название», — вспомнила Лаура. «Предлагайте варианты, а то мы как дилетанты», — воскликнул Бермудес. Тренер Эванс сказал, что название можно придумать и потом, а сейчас, если мы хотим сыграть последний матч, надо не ударить в грязь лицом. Он поделил нас на две группы. Трое бросали мяч в корзину, а другие трое пытались его отбить. Потом мы поменялись. «Загляните себе в душу!» — крикнул он, почесывая ухо. «В чем ваша сила? Что можете дать команде именно вы? Каждый из вас особенный». Речь тренера меня очень тронула. Он был прав. Мы особенные, но чем особенный я? Нико перестал кидать мяч и сел на трибуны посмотреть, как мы тренируемся. Тренер заставил нас отточить несколько полезных тактик. Кажется, у меня даже веки устали, но это была приятная усталость. Чем больше я пытался, тем проще становилось попадать. За несколько минут до следующей игры Бермудес предложил попробовать свой коронный трюк. Он попросил Лауру бросить мяч в кольцо, а Патрика встать под корзиной. Он помахал Лауре, что готов, и она бросила мяч. Патрик присел и сложил руки крестом, чтобы Бермудес мог на них опереться. Бермудес шагнул на них, как на ступеньку, и прыгнул за мячом, летевшим к корзине. «У тебя получится!» — крикнула Лаура. «Давай, Бермудес!» — поддержал Патрик. «Ай-яй-яй!» — схватилась за голову провиденция. «Мама мия, вот это он шлепнулся!» Я закрыл глаза, чтобы не смотреть. «Даже в карате, если я прокидываю, то хотя бы на маты!» — поморщилась Дуна со скамейки и закрыла лицо руками. Нико на трибунах чуть не умер со смеху. Провиденция задумчиво смотрела, как тот хлопает в ладоши. Тренер Эванс молча смотрел на Бермудеса. Глаза у него дергались, а веки ходили туда-сюда, как ставни в доме с привидениями. Кажется, кому-то стоит пить поменьше кофе. «Никогда больше так не делайте!» Он показал нам большой палец вниз. Вдруг зазвонил телефон, и тренер ушел в раздевалку и через 2 минуты вернулся, озадаченно почесывая ухо. Никогда еще не видел, чтобы он так нервничал. «В общем», — прогремел он, — «ваши противники решили не играть. Говорят, даже если выиграют, в финал их не пустят. Если мы придем, им засчитают техническое поражение, и мы победим».